Алекс Печкин перестал размахивать руками и сокрушенно уставился на Пантелееву. «Дура ты! Что с тобой разговаривать? Зря время тратить!» Спичкин отвернулся от Пантелеевой и направился к Синицыну. Увидев приближающегося Спичкина, Синицын вскочил из-за стола и вышел из класса. Но Спичкин последовал за ним. «Я его сразу узнал! Смотрю, лицо круглое, волосы светлые, ну, думаю, не на такого напал!» Пантелеева обратилась к Федорову, который важно чинил карандаш. «Федоров, ты тряпку не видал?» «Никак не могу тряпку найти». «Поищи за доской». «Да я искала. Ну что, мне руками доску, что ли, вытирать? Через 10 минут урок начнется, а нигде тряпки нет». В класс вошла Ира Сыркина. Щеки у Иры были красные с мороза. На левом рукаве горели 2 красные нашивки председателя совета отряда. Ира подошла к своему столу и с отвращением вытащила из него лохматую пыльную тряпку. «Фу! Бессовестный! Сидишь тут с тобой, перевоспитываешь тебя, а с тебя все как с гуся вода!» Сидящий рядом Агафонов не пошевелился, даже бровью не повел. И тут в класс вбежала Тося Одуванчикова. Вид у Тоси был ликующий. В поднятой руке что-то блестело красным блеском. Рыжие волосы ее, сразу как будто только того и ждали, загорелись на солнце. Тося кричала, подскакивала и размахивала в воздухе рукой. «Что у меня есть? Что у меня есть?» Пантелеева перестала вытирать доску. Рука Федорова с перочинным ножом застыла в воздухе. Даже Агафонов и тот заинтересованным видом уставился на Тосю. Увидев это, Аня подумала. «Ай, так, сейчас опять будет хвалиться какой-нибудь ерундой, как позавчера. Притащила в класс открытки с киноартистами. Гвоздёва с Собакиной, конечно, в восторге были». «Ну покажи, покажи! Покажи, что у тебя!» А Тося смотрела на Аню и, приплясывая, направлялась к ней. Подойдя к Ане, Тося опустила руку, разжала ладонь, и все, кто был в классе, устремились к Тосе. «Видали?» — Тося говорила, показывая коробку всем, но обращалась только к Ане. «Видали, что мне из Японии привезли?» «Во дает! А открыть можно?» «Открывай!» И тут все ахнули. Толстенные фломастеры блестели в коробочке. Золотые японские иероглифы велись по их зеленым, красным, синим, желтым и фиолетовым спинам. «Вот это да! Сатища!» «Это мне дядя Коля привез». «Потрясающие карандашики!» «Да какие же это карандашики? Это фломастеры! Это мне дядя Коля из Японии привез. Ань, посмотри, какие красивые!» Волей-неволей Аня взглянула на фломастеры. Они действительно были прекрасны. Но почему обязательно надо хвалиться? «Интересно, зачем ты их принесла?» «Как зачем? Они тебе разве не нравятся?» «Они керосином пахнут. Убери их, пожалуйста. И вообще, скоро уроки начнутся. По-моему, давно пора всем по местам садиться». Такого поворота дела Тося никак не ожидала. Она вдруг ужасно покраснела. Ира Сыркина с удивлением взглянула на Аню Залетаеву. «Ну и что же, что керосином пахнут? И очень даже хорошо, что пахнут». А Гвоздева с Собакиной воскликнули в один голос. «Да замечательно, да замечательно они пахнут! Не слушай ее, Тоська!» «Ха! Она думает, если она староста...» «У нас в школе нельзя фломастерами рисовать. Убери их». Из глаз смертельно обиженной Тоси уже готовы были брызнуть слезы. «Ну и пусть нельзя, а я все равно буду. Вот сейчас я ей скажу. Пусть знает, пусть при всех услышит. У нас никто фломастерами не рисует, и ты не будешь. Я знаю, для чего ты их принесла. Для того, чтобы похвастаться. Ты несерьезный человек, ты легкомысленная. Ты все уроки болтаешь, ты совершенно не интересуешься учебой. И если ты так будешь вести себя дальше, то я, как староста, поставлю тебе вопрос на классном собрании». Вот. Тося слушала все это, вытаращив глаза. Столпившиеся вокруг пятиклассники с удивлением наблюдали эту сцену. «А ты вреден, Лена, воображала. Я хотела с тобой дружить, а теперь ни за что не буду. Ты классная доска, вот ты кто. Тебя все в классе классной доской зовут, поняла? В глубокой тишине, наступившей вслед за этим, Аня услышала, как за ее спиной тихо хихикнула Гвоздева. Будущий следователь Алекс Пичкин. На переменке огорченная Тося отправилась в буфет. На лестнице ее нагнал Спичкин. Да брось, не обращай ты на нее внимания. Мы ее все равно переизберем. Тоже мне староста. Не может поход в театр организовать. При чем тут театр? Как это при чем? Очень даже при чем. Я ей сколько раз говорил, надо пойти на преступление и наказание. А она ни в какую. Это, говорит, для взрослых. Нас, говорит, не пустят. Отговаривается, понятно? А ты куда? В буфет? Да. А где эти твои японские... Как их? Портфели. Замечательная все-таки страна Япония. Там преступников много. Там на каждом шагу преступники. Эх, и жить там интересно. Откуда ты знаешь? А я кино японское видел. В одном кино 5 убийств, а там сыщик один был. Он идет, а он навстречу, он пистолет выхватил за ним, а он как бросится и в реку, а там, ну, лодка плыла. Он как выстрелит, а он как прыгнет прямо из лодки на берег, ну и бежать. А он за ним, а тут этот с ножом, ой. Они взяли 2 чая, 2 винегрета и сели за стол. Я, между прочим, тоже одного преступника выследил. Ну да. Провалиться мне на этом месте. Его портрет на всех улицах висит. Его милиция уже 2 года ищет. А как же ты его выследил? Я его давно выслеживал. Я все его приметы в тетрадку списал и наизусть выучил. Только мне все не везло, ну, никак его не мог выследить. А тут пошел в магазин, смотрю, он, я его сразу узнал. Лицо круглое, волосы светлые, а на левой щеке родинка. Я за ним, а он идет, делает вид, что, ну, просто так, погулять вышел. А потом раз, в подъезд зашел, я за ним, он лифт стал вызывать. Ну, думаю, от меня не уйдешь. Не на такого напал. Не подумай, что я побоюсь с тобой в одном лифте ехать. И поехал. Поехал? Он, знаешь, как на меня всю дорогу глядел? У меня прямо мурашки по спине поползли. Я думал, он меня прямо тут, в лифте, убьет. Тося схватилась за щеки. Ой, Алик, и как ты решился? А дальше что было? А дальше он из лифта вышел, а я нарочно поехал на 1 этаж выше. Смотрю сверху, он на площадке постоял, оглянулся и как шмыгнет в дверь. Ой. Про винегрет Тося забыла. Глаза у нее блестели, как и у Спичкина. Чай стыл на столе. Спичкин не унимался. Тогда я спустился и осторожно на цыпочках подошел к двери. Смотрю, на двери написано «А.П. Тарасов». Думаю, меня не проведешь. Ты, думаю, нарочно фамилию поменял. Нам твоя настоящая фамилия известна. Мишкин твоя фамилия, а вовсе не Тарасов. И.В. Мишкин, понятно? Вот только я глаза не разглядел. Там написано «серые», а я не разглядел, какие у него. Ну, в лифте темно же было. С ума сойти! Ну, просто с ума сойти! Ого! Еще бы! Ты что? Ты не будешь винегрет? Я могу доесть. Дай-дай. Олег, а ты не можешь мне показать преступника? Показать? Нет, не могу. Олег, ну пожалуйста, я тебе за это чего хочешь дам? Ну хочешь 2 капитана? Мне 2 капитана не нужно. Мне бинокль нужен. Издалека наблюдать. Есть у тебя бинокль? Есть, но только не насовсем. Ну ладно, договорились. Уже бинокль-то я разгляжу, какие у него глаза. Боря Дубов. Боря Дубов шел на работу к своему отцу Борису Борисовичу Дубову и рассуждал. Зайду за папой, вместе пойдем домой. Поведу его через сад железнодорожников. Уж очень погодка хорошая. Вот и серый пятиэтажный дом. Рядом с дверью вывеска «НИИ мясомолочной промышленности». Она сверкает на солнце. «НИИ, ну и словечко. Не могут просто написать «Научно-исследовательский институт», а то «НИИ». Немного потоптавшись на пороге и еще раз презрительно оглядев вывеску, Боря отворил дверь. Перед ним была лестница, покрытая ковровой дорожкой. Направо за перегородкой висели пальто и шубы. Гардеробщица тетя Паша встала с табуретки. «Ты что ж нас забыл, милый? А похудел-то, а вырос. Скоро отца перегонишь». Она взяла у Бори пальто и дала синий номерок. Боря нацепил номерок на палец и запрыгал по лестнице на третий этаж. Там, в самом начале коридора, он постучался в дверь, на которой значилось «Б.Б. Дубов, начальник отдела». И, не дожидаясь ответа, вошел. За столом, заваленным бумагами, сидел его отец Борис Борисович Дубов. «Привет!» «Сколько лет, сколько зим! Ты чего это вдруг надумал?» «А погодка хорошая. Неплохо бы прогуляться». «Прогуляться? Прогуляться и в самом деле неплохо. Да ведь до шести еще целых 32 минуты». «А я подожду. Вот тут у тебя в кресле посижу, ладно?» «Посиди. На вот журнальчик погляди. Наша сотрудница Залетаева преподнесла. Там напечатан портрет ее дочери. Советую намотать на ус, какие бывают прекрасные дети». И Борис Борисович снова погрузился в бумаги, а его сын сел в кожаное кресло и принялся читать журнал «Пионер» в ожидании того хорошего момента, когда отец освободится от работы. Для начала Боря Дубов прочел рассказ о пионерах, которые выращивали в колхозе репу, и посмотрел на часы. Рассказ занял 11 минут. Оставалось еще 21. Боря вспомнил, что в журнале напечатали портрет чьей-то дочери, и стал быстро перелистывать журнал. Оказалось, можно было и не искать. Нужная страница была заложена длинной бумажной ленточкой. На ленточке было написано «Каймому Борису Борисовичу Дубову от Ирины Васильевны и Ани Залетаевых». Сверху по странице шел заголовок «Будни 512-й Московской школы». Боря взглянул на часы, стрелка с трудом одолела еще 2 минуты. Боря поглядел в окно, вздохнул и принялся изучать будни 512-й школы. На первой маленькой фотографии два первоклассника поливали на окне цветы. Под ней было написано «Алеша Иванов и Федя Коновалов любят ухаживать за цветами». На второй фотографии была сразу целая куча улыбающихся во весь рот ребят. И под ней вообще ничего не было написано. На третьей фотографии какая-то девочка в спортивных трусах лезла по канату. «Наверное, она. Не понимаю, что я тут должен наматывать на ус?» Но под фотографией было написано «Лиза Горышникова на уроке физкультуры». Боря тяжело вздохнул и перевернул страницу. Перед Борей была фотография девочки в школьной форме. У нее было узенькое лицо и тонкая шея. Она смотрела прямо на Борю. «Лицо у нее какое-то ужасно знакомое. Кто такая? Аня Залетаева, ученица 512-й школы, староста класса. Так вот, значит, о ком шла речь. Но почему у этой Ани Залетаевой такое знакомое лицо? Где я ее видел? Откуда знаю? Наверное, ужасно умная. В шахматы играет. На пианино, конечно, тоже. Не то, что я. Чижик-пыжик».